Глава 9. Военачальник как служитель закона. Как правило, начальник — это служитель закона и исполнитель наказаний, управляющийся с 10 000 дел. Он никому не покровительствует. Если он никому не покровительствует, то все ему подвластно, и он совсем может справиться. Совершенный человек не станет останавливать преступника, пока он не приблизится на расстояние 5 шагов. Даже если они будут стрелять в него зазубренными стрелами, он не станет преследовать их, чтобы отомстить. Совершенный человек искусен в раскрытии сути преступления. Не прибегая к пыткам, он способен добиться полного понимания преступника. Если хлестать человека по спине, прижигать ему ребра или зажимать ему пальцы, чтобы допросить его о сути его преступления, то даже герой государства не сможет противиться такой жестокости и ложно оговорить себя. В наше время говорят: «Тот, у кого есть 1000 золотых монет, не умрет. Тот, у кого есть 100 золотых монет, не подвергнется телесному наказанию. Если ты послушаешься моего совета и постараешься применять его на деле, то даже обладающий мудростью Яо или Шуня не сможет отвести от себя возведенных тобой обвинений. И даже тот, у кого есть 10 000 золотых, не сможет потратить и самой мелкой серебряной монетки на то, чтобы избежать наказания. В настоящее время в маленьких тюрьмах ожидают суда не менее нескольких десятков человек, в тюрьмах среднего размера не менее нескольких 100 человек, а в самых больших тюрьмах не менее нескольких 1000 человек. 10 заключенных вовлекают в свои дела 100 других людей. 100 заключенных вовлекают в свои дела 1000 других людей, и 1000 заключенных вовлекают в свои дела 10 000 других людей. В первую очередь в это впутываются родители и братья, потом другие родственники, далее следуют знакомые и прежние друзья. Из-за этого крестьяне оставляют свои занятия в полях, торговцы покидают свои лавки, чиновники бросают свои канцелярии. Все эти добрые люди оказываются замешаны из-за того, как устроено следствие в нашей стране. В искусстве войны сказано, что когда 10-тысячное войско наступает и требует ежедневных издержек, расходы на это составляют 1000 золотых монет. А если 10 000 добрых людей находятся в тюрьме или оказываются впутаны в это дело, то правитель не в состоянии разобраться в том, что происходит. Я считаю, что это опасно.